Познавательная история, только я не совсем понял. Так ты предлагаешь подождать, пока они тут народ до ручки доведут? Не слишком ли высокая цена за понимание? За понимание и просветление всегда приходится дорого платить. Мы, русские, недавно заплатили, в очередной раз. И тут бесплатно не получится, по-другому не бывает, даром не дают. Геннадий себе налил морсу, выпил залпом. Ну хорошо, считай, что убедила. И вот еще что. Надо для охраны дома людей в полку попросить. Мы не можем торчать тут безвылазно, да и утомительно дежурить постоянно. Сима к его удивлению спорить не стала. Правильно, попроси. Теперь после произошедших событий это будет смотреться вполне естественно. Десантники прибыли спустя полчаса. Пятеро. Их командир, Старлей, доложился о прибытии и с интересом огляделся по сторонам. «Приятное местечко, капитан. Повезло, в казармах духота страшенная. Да и казармы те. Можно подумать, что нас в Авгеевых конюшнях разместили. До сих пор выгребаем. А тут тебе и прохлада, и фрукты прямо над головой висят. Фрукты хозяйские. Как он там, кстати, старик наш?» «Док говорит, что полежит еще пару дней для гарантии. Кардиограмма ему некоторые сомнения внушает. А так ничего, организм крепкий». «Ну, добро, размещайтесь. Трое в доме, а двое вот в этой сараюшке. Погода пока теплая стоит. Караульной службе, надеюсь, учить не надо?» Лейтенант ухмыльнулся. «Учи ученого». «Ну, тогда лады, действуй». «Есть». «Да, капитан, а что это за краля с тобой?» Теперь пришел черед Геннадия ехидно улыбаться. «Это не краля, а старший лейтенант Сергеева, напарница моя. Я бы тебя предупредил на ее счет, да не стану. Не хочу пропускать интересное зрелище». «Даже так? А не боишься?» Лейтенант посмотрел на Симу с еще большим интересом. «Это вам, ребята, бояться надо. Сия девица стоит батальона. А если еще добавить язычок, так и на полк потянет. Оружие массового поражения. Да, я предупрежу, пожалуй, своих бойцов». «А зачем?» – продолжал ехидничать Геннадий. «Пусть на собственном опыте постигают. Полезнее. Калечить она их не станет. Но лезгинку на костях самолюбия спляшет непременно». «На себе проверял? Стоп, стоп, шутка! Тут такое еще дело. Перед тем, как нас на охрану этого объекта направили, была мысль на рыбалку смотаться. Майор Логинов служил уже раньше. Места знает. Все развлечения, да и пайки наши уже успели поднадоесть. И окрестности посмотрим. Ты как, присоединишься? В доме оставим троих бойцов с рацией. Справятся». Идея Геннадию понравилась. Рыбалка вещь хорошая, да и свести личное знакомство с офицерами полка тоже пользительно. Может пригодиться, если придется взаимодействовать. «За безопасность можешь не беспокоиться», добавил лейтенант, по-своему истолковав возникшую паузу. «Поедем на броне, возьмем прикрытие». Сима, которой тоже предложили принять участие в экспедиции, согласилась легко. «Да с удовольствием. В городе чахнуть надоело. Особых дел нет, списки делаются без нас. Скатаемся». Колонна из четырех БМД-3 покинула расположение полка ранним утром, с рассветом. Геннадия с Симой загнали под броню и усадили на места для десанта. «И держитесь покрепче», – напутствовал их командир машины. «Поедем быстро, можно синяков набить». Обзор из отсека заставлял желать лучшего. Две бортовые бойницы, еще одна сзади, оборудованные шаровыми опорами для стрельбы из личного оружия. Геннадий занял левое сиденье, а Сима устроилась на правом. Езда на БМД в самом деле оказалась малоприятным занятием. Гусеничные машины шли на скорости около 60 км в час, распугивая аборигенов мощными сигналами. Внутри бросало изрядно. В бойницах мелькали строения бесконечных кишлаков. Никакой тебе первозданной природы. А ведь долина в самом деле сильно перенаселена», – подумал Геннадий. Через 2 часа гонки дома стали мелькать меньше, а пейзаж начал меняться. «Похоже, к горам приближаемся». Наконец остановились. Пассажиры выползли из люка, чтобы оглядеться и размять кости. Колонна стояла на небольшой высотке, а офицеры собрались в кучку и обозрели окрестности в бинокли. «Водохранилище к осени сильно обмелело, большая часть воды истрачена на полив», объяснял майор-десантник своим соратникам. «Зато образовалось множество мелких водоемов, соединенных протоками. В них-то и укрылась вся рыба. Вон, видите, неплохое местечко. Получился островок, на нем даже деревья имеются. Там и устроимся, а с дровами для костра проблем не будет. И подобраться только вплавь». Пришлось опять занять места под броней. Машины сползли вниз и плюхнулись в воду. «Будем надеяться, что ко дну не пойдем, если техника в порядке». Техника не подвела. И спустя еще 15 минут БМДшки уже выползли на берег облюбованного острова. Первым делом поставили брезентовые навесы, чтобы было где укрыться от солнца. Развели костер для чая, воду использовали привезенную с собой. Местную, как объяснил майор, не стоило пить даже в кипяченом виде. Сима от работ уклонилась, сообщив, что такая куча мужиков распрекрасно справится и без нее. Вместо этого разделась до купальника и улеглась загорать, не обращая внимания на нескромные взгляды и казарменные шуточки. Геннадий тоже разделся и полез в воду помогать устанавливать перемет. Кроме перемета поставили еще пару капроновых сеток в протоке и десяток закидушек с колокольчиками. А еще десантники вытащили из машин 5 ящиков местного пива, которое притопили на мелководье в целях охлаждения. Покончив с первоочередными делами, разложили стол и принялись за завтрак и чай. Геннадий видел, как сидящий рядом с Симой здоровенный сержант, как бы невзначай, положил ей руку на голое бедро. Та и ухом не повела. Но секунд через 30 потянулась за помидориной и случайно задела локтем кружку с горячим чаем, которую сержант держал в руках. Ее содержимое плеснуло тому точно промеж ног. Сидели-то все по-турецки. Бравый воин вскочил с проклятиями. «Ой, простите, пожалуйста, какая я неловкая!» — пропела Сима ангельским голоском. Геннадий прыснул, следом захохотали все остальные. В этот момент тренькнул звонок на одной из закидушек. Майор поставил кружку и побежал к ней. Выбрав леску, он подтянул к берегу неплохого сазанчика. Рыбину зацепили сачком, а потом поместили в садок, привязанный к вбитому в дно колу. «Ну, почин есть», — сообщил майор зрителям. День прошел весело. Пили пиво, немного сладковатое, на европейский вкус, но терпимое. Купались, загорали, садок с рыбой постепенно пополнялся. Ближе к вечеру проверили перемет и сетки. Там тоже оказалась неплохая добыча. Насторожили их заново. После коротких сумерек на небе зажглись звезды. Геннадий лежал на песке, курил сигарету, позаимствованную у десантников, и смотрел вверх. Рядом стояла початая бутылка с пивом. Подошла Сима и улеглась рядом. «Такого неба на Урале не увидишь. Кажется, будто до звезд рукой дотронуться можно. А Млечный Путь какой яркий!» Геннадий согласился. «Точно! В безлунную ночь, как сегодня, это особенно чувствуется». Поодаль время от времени звякали звонки, мелькали лучи электрических фонарей и слышались азартные возгласы рыбаков. А Геннадий с Симой лежали на песочке и разговаривали. Правда, беседа о бесконечности Вселенной, братьях по разуму и прочих космических штучках была совсем не тем, на что Геннадий надеялся. Но он постепенно приходил к мысли, что не мешало бы тоже попробовать фокус с рукой, ибо некоторые нюансы беседы давали надежду на более благожелательную реакцию. Тем более, что и кипятка поблизости не наблюдалось. Геннадий уже почти решился на этот эксперимент, как Сима неожиданно резко села и начала вслушиваться в темноту. «Что случилось? «Тихо! Сюда идут люди, вброд! Много!» Геннадий тоже сел и прислушался. «Я ничего не слышу. Их человек 30. Вооружены. Приближаются с той стороны. До них всего 150 метров, но идут медленно, ощупывая дно». Спокойно продолжала Сима, не обратив внимания на его слова. «Черт! Ведь часовые выставлены. Они должны поднять тревогу». «У часовых нет ноктовизоров. Пошли, предупредим наших пивных алкоголиков. Только не бегом. Эти фонари демаскируют нас». Майор Логинов воспринял сообщение весьма спокойно и сразу принялся распоряжаться. 5 десантников были оставлены на берегу, чтобы имитировать продолжение рыбацкой суеты и мелькания фонарей. Часть притаилась. Остальные тихо скользнули в 2 боевые машины, которые стояли наиболее удачно. Сима тоже залезла на броню одной из БМД. «Они совсем близко», — сообщила она командиру, который высунулся из люка и слушал темноту. «Сейчас часовые их заметят». «Лады, посмотрим, кто к нам пожаловал». «Свет!» – вспыхнувшие фары высветили приближающийся отряд. «Огонь!» У нападавших не было никаких шансов. По грудь в воде на открытом месте заработали башенные 20-миллиметровые пушки и пулеметы. С небольшой задержкой к ним присоединились курсовые гранатометы. Вода просто вскипела вокруг цели. Стрельба продолжалась не более 30 секунд. Потом наступила тишина. Стволы орудий еще поворачивались, выискивая мишени, но их не находилось.